Глава 25. Шаттл Лук. Станция подзарядки Надир. Великое Икс. Федеративное Содружество. 10 июля 3055 года. Кристиан Келл выбрался из шлюза на палубу Луга. «Я пришел сюда сразу же, как только смог, полковник. В чем дело?» Даниэл Аллард позвал Криса к переговорному устройству. «Сейчас самое время для старейшины Коннелла найти еще какой-нибудь повод для ссоры. Я подумал, что иметь свидетеля его высказываний будет очень полезно. Я позвал тебя потому, что полковник Брахе уже пообещал убить его, если только они еще раз встретятся». Крис рассмеялся, но он знал, что Коннеллу пришлось хорошо потрудиться, если он сумел вывести из себя невозмутимого Акиру Брахе, одного из офицеров, командующего первым полком. Голос техосвязиста раздался из динамика. «Поступило сообщение с Белого Клыка для вас, полковник Аллард». Дэн подмигнул Крису. «Я могу сверять по нему свои часы. Наверное, он даже выгладил парадный костюм». Командир гонщик нажал кнопку, и экран заполнил изображение серьезного человека с жестким выражением лица. Казалось, что злоба, затаившаяся в его глазах, струится из глубины какого-то темного и сырого источника. «Добрый день, полковник!» «Даниэл, мне придется нарушить запрет, который ты наложил на мои переговоры с другими подразделениями». Дэн Аллард продолжал так, будто его и не прерывали. «И я хочу представить вам одного из моих военных командиров, майора Кристиана Келла». Старейшина Коннелл оглядел Криса с экрана, и выражение его лица стало еще более суровым. «Мне следовало этого ожидать. Ты только наполовину принадлежишь касте волков, вольнорожденный ублюдок брата Моргана Келла. Воут?» Крис кивнул. На его лице не отразилось никаких эмоций после полученного от Коннелла оскорбления, так как он знал, что старейшина специально пытается рассердить его. Если бы Коннелл не добавил слова «вольнорожденный», чтобы еще сильнее уязвить его, то Крис мог бы всерьез разозлиться. Это слово, являющееся ужасным обвинением для любого члена класса воинов, воспроизводимой в кланах методами генной инженерии, не имело никакого значения во внутренней сфере, где каждый был рожден вольно. Отреагировать на его колкости – это значит дать ему власть над собой, а этого я не позволю. Полковник клана снова перевел взгляд на Дэна. «Полковник, мне необходимо сделать доклад моему вождю Ильхану. Раз вы заставили этих мягкотелых бюрократов Комстара повторять вашу выдумку о поломке гиперимпульсного генератора, то я приготовился воспользоваться своим собственным генератором». Дэн нахмурился, словно он был смущен, но за годы, проведенные вместе, Крис знал, насколько обманчиво это впечатление. «Полковник, запрет на обмен сообщениями введен по необходимости. Я считаю, что ваши доклады могут подождать». «А я думаю, что нет». Черноволосый человек выглядел разъяренным. «Это военное подразделение, полковник. Мы должны подчиняться своим начальникам и докладывать им». Дэн поднял голову, услышав ярость, прозвучавшую в голосе Коннелла. «А это военная операция, и во время ее проведения вы подчиняетесь мне. В вашей просьбе отказано». «Это не просьба, полковник». «Все равно отказано, старейшина Коннелл». Дэн отвернулся от экрана и кивнул Крису. «Причина, по которой я попросил майора Келла присутствовать при нашей встрече, это попросить его ввести вас в курс дела, из-за которого мы находимся на этой станции подзарядки с нашими идентификационными системами, настроенными, чтобы представлять нас на радарах, как торговые корабли. Я помню, что пытался объяснить вам это и раньше, но, как мне кажется, вы не поняли меня. Майор?» Крис хотел громко рассмеяться, но сумел подавить это желание. «Полковник, требование сохранять полное молчание в области гиперимпульсной связи объясняется предположением, что Великая Икс станет очередной целью для бандитов. Мы знаем, какой информацией они руководствовались перед нападением на Дею. Передав записи с допросов пойманных вами людей, вы очень помогли делу. Если бы мы смогли повторно допросить их, то, возможно, нам удастся узнать что-нибудь еще». Коннелл покачал головой. «Это невозможно. Люди, о которых вы говорите, уничтожены». Дэн заморгал глазами и резко повернулся к экрану. «Что? Уничтожены?» «Так кланы поступают с бандитами. Они совершенно очевидно были негодным материалом». На лице Коннелла отразилось самодовольство. Мы не хотим, чтобы генетический материал от таких людей сохранялся, поэтому удалили их из популяции». Крис сурово смотрел на изображение старейшины Коннелла на экране. «Но в записях говорилось, что это красный корсар схватил их и что по ее приказу они были выпущены». «Это дезинформация. Таким людям нельзя верить. Абсолютно ни в чем». «Но известно, что Хупер и Вендермеер принадлежат к рейнджерам Робинсона. Они были взяты в плен на Кейстоуне». Дэн вывел данные о них на вспомогательный экран. «Запись их голосов совпадает с голосами людей, пойманных вами». «Значит, они стали предателями и тем более заслужили смерть». Дэн Аллар тяжело перевел дух. «С этого момента вы больше не будете уничтожать пленных. Расценивайте это как приказ». Лицо Коннелла окаменело. «Я подумаю над этим». «Вы будете доставлять всех пленных гончим Кела, полковник. Вы должны соблюдать радиомолчание до тех пор, пока шаттлы бандитов не осуществят налет на четвертую планету Великой Икс». Крис удивлялся, каким образом Дэну удавалось держать под контролем свои эмоции и голос. Коннелл казался безразличным. «Что вы имеете в виду, полковник?» «Не надо испытывать мое терпение, старейшина Коннелл». Дэн наклонился вперед, и Крис увидел, как расширилась его грудная клетка. «Я был на Люсьене, когда мы искрошили ягуаров и кошек. Мои боевые роботы ничем не уступают твоим, и мои воины имеют большой опыт боев с кланами. Если ты действительно хочешь, чтобы мы разнесли тебя в щепки, то у меня здесь в 6 раз больше воинов, чем у тебя, и каждый из них страстно желает отомстить за павших зуавов». Дэн секунду помолчал и продолжил более спокойно. «Мы здесь, чтобы остановить бандитов, полковник, и это наша главная задача. Когда мы разделаемся с ними, то сможем найти где-нибудь старый, пыльный и лишенный атмосферы астероид и на нем разрешить наши споры. А до этого времени вы находитесь у меня в подчинении, и прибавьте мои сегодняшние приказы к тем, которые были вам посланы ранее. Все понятно». Прежде чем Коннелл успел ответить, новое изображение появилось на экране. Это была карта передвижения кораблей в Солнечной системе Великой Икс, на которой маленькими символами и кодами были обозначены все Т-корабли и шаттлы, находившиеся в системе. Крис моментально заметил новый символ, расположенный в точке гиперпрыжка, на расстоянии 2 дней от 4-й планеты Великой Икс. «Полковник Аллард, у нас обнаружен новый Т-корабль, направляющийся в эту систему. Предварительное сканирование не обнаружило никаких идентификационных меток и с очень большой вероятностью совпадает с предыдущими данными сканирования кораблей-бандитов». Дэн нажал кнопку на панели управления, и люк огласили тревожные звуки сирен. «Это они. Всем занять свои места. Как только бандиты нападут, так мы сделаем этот набег последним для них». Запертый в виртуальном мире дома Красного Корсара, Нельсон Гейст бродил по нему, погруженный в свои мысли. Внутренний конфликт терзал его сознание, и он невероятно раздражался, так как знал, что Красный Корсар специально подстраивает обстоятельства, чтобы побыстрее сломить его. Нельсон хотел взять свои чувства под контроль и старался придерживаться своего обычного образа мыслей. Но сделать это ему никак не удавалось. Она сдержала данное ему слово и освободила нескольких своих рабов на Дее. Она собрала всех взятых в плен на Кейстоуне и объявила им, что это он выбрал тех из них, кому будет дарована свобода. Затем выбрала 3 человек из рейнджеров Робинсона и отпустила их. И хотя Нельсон был рад за них, но был глубоко уязвлен тем, что увидел злобу в глазах паука и других воинов его подразделения, решивших, что он предал их. Однако это было сущим пустяком по сравнению с другой проблемой, с которой ему пришлось столкнуться. Красный Корсар оказалась ненасытной и очень опытной любовницей. Она удерживала его при себе все время, пока они покидали Дею, и казалась почти пьяной от счастья, что ей удалось обмануть клан Волка. В последующие за этим 3 недели они продолжали проводить ночи вместе и чаще всего засыпали в объятиях друг друга совершенно опустошенные. У Нельсона никогда не было такой партнерши. С ней не существовало ни компромиссов, ни поражений. С первой же совместно проведенной ночи они вырвались за рамки всех его предыдущих ощущений и уже никогда не оглядывались назад. Их страсть, казалось, молодила его, даже заживив рану, нанесенную его мужской гордости из-за покалеченной руки. В постели они были равными, даже партнерами, пользуясь тем, чем они были, и тем, чем они становились вместе. Но когда он просыпался в ее объятиях, то потрясение от того, где он был и кто он был, внезапно окатывало его сознание кристально чистой водой правды. Он был тем, кто спит с женщиной, превратившей его в раба. Он доставляет удовольствие женщине, которая держит его друзей в тюрьме и которая вынуждала его убивать других людей, заставляя делать выбор между ними и друзьями. Он тот, кто оживает, находясь рядом с женщиной, которая является подручной смерти, и приходит в восторг от человека, вынуждающего других узнать горе и печаль. Чем больше Нельсон хотел оттолкнуть ее от себя, тем меньше у него это получалось. Она все равно оставалась желанной, и единственным его утешением было видеть, что и она попалась в ту же ловушку. Оба они понимали, что их связь может привести только к обоюдному самоуничтожению, и тем не менее смеялись в лицо приближающейся катастрофе. Все эти парадоксы только усиливали их желание, а кажущаяся ничтожность возникающих парадоксов по сравнению с получаемым удовольствием еще больше распаляла страсть. Позже, когда бандиты стали готовиться к новому нападению, Красный Корсар начала отдаляться от него, чтобы вновь обрести способность концентрировать свое внимание на задачи, которые им надо было выполнить. Нельсон знал, что ее отказ от него является временным. Она так много успела сказать словами, и еще больше было сказано действиями, но все равно это удивительно сильно задело его. «Все это время я старался освободиться от нее, потому что в действительности глубоко внутренне ненавижу ее, и при этом разлука съедает меня заживо». Стараясь вновь обрести контроль над собой, Нельсон спустился на самые глубокие уровни главного здания, построенного компьютером, и направился по коридору к дверям, которые принесли ему столько неприятностей в канун нападения на Дею. «Если я сумею представить ее себе и получу удар током, то, возможно, мне удастся начать собственный курс терапии по выработке отвращения к ней». Он улыбнулся от этой мысли и свернул за угол. Нельсон приготовился к электроудару, но ничего не произошло. Вместо этого он почувствовал, как его голова расширяется, как у какого-нибудь персонажа мультфильма, к которому в рот попал шланг со сжатым воздухом. Она становилась все больше и больше, и он увидел, как мир под ним раскололся на две одинаковые картинки, а затем сжался до размеров булавочных головок. Яркий белый свет окружал черные точки, и чтобы защититься от него, он попытался закрыть глаза, но, по-видимому, свет проецировался прямо в зрительные центры его мозга. Как будто вложенные в прощу, а потом выпущенные из нее, дробинки двойного мира полетели вперед. Они увеличились и нахлынули на него. Он попробовал уклониться, но они стали преследовать его все более настойчиво. Нельсон почувствовал, как врезался в правый ограничитель беговой дорожки, а потом движущаяся резиновая лента выбила опору из-под его ног. Он упал и на боку соскользнул с площадки. Что случилось? В то время, пока Нельсон боролся с очками и перчатками, стараясь освободить себя, он услышал, как взвыла сирена, призывая всех занять места согласно боевому расписанию. Он хотел встать на ноги, но вдруг почувствовал уже знакомые ему волны тошноты. «Мы сделали гиперпрыжок. Мы оказались в другой солнечной системе. Где мы?» Пока он лежал, распростертый на спине, мир вокруг него прекратил вращаться. Он сдернул перчатки и начал отлеплять датчики от своего тела. В это время сирена смолкла, потом прозвучали три резких сигнала. Услышав их, Нельсон рывком дотянулся до одной из стоек, ограждающих полотно беговой дорожки, и крепко ухватился за нее. «Мы снова делаем гиперпрыжок». Вселенная раздулась, как пузырь, потом взорвалась. В одно мгновение Нельсон Гейст увидел себя частью огромной молекулы и в то же время знал, что эта молекула не что иное, как маленькая частица его самого. Эти чувства появлялись и исчезали, отражаясь одно в другом, подобно тому, как отражения в зеркалах, стоящих напротив друг друга, повторяются до бесконечности. Люк, ведущий в каюту Красного Корсара, качнувшись, открылся, и она, пошатываясь, вошла в зал. Женщина громко засмеялась, Потом подошла к тому месту, где он лежал, и встала на колени, чтобы поцеловать его в губы. «Это было великолепно, Нельсон. Почти превосходно». «Что? Они поджидали нас на Великой Икс. Они могли поймать нас, если бы дождались, пока мы развернемся для нападения на планету». Она подняла голову, откашлялась и засмеялась снова. «Знаешь, волки очень нетерпеливы. Как только мы появились, они сразу же вызвали нас на бой. Мы сделали гиперпрыжок на нашу запасную точку и оставили их недоумевать, куда же мы делись». Она склонила лицо к нему, и огонь в ее красивых глазах воспламенил его. «Чудесное спасение», — сказал он. Она лукаво улыбнулась. «По лезвию бритвы, Нельсон. Подойти настолько близко к аннигиляции и так ловко от нее увернуться. Быть на волосок от смерти и получить отсрочку». Она протянула ему руку и помогла сесть напротив себя. «Есть только одна вещь, которая может сделать этот день еще более привлекательным. Пойдем со мной, и мы оба получим ее». Крис увидел, как картинка, изображающая Т-корабль, вдруг исчезла с экрана. Куда он делся? Они снова ушли в гиперпространство. Дэн вызвал по закрытой корабельной связи капитана их шаттла. «Яность, пусть твои навигаторы проверят, куда можно переместиться из этой точки. Сопоставьте полученные данные с нашим списком возможных объектов для нападения бандитов». «Это будет очень длинный лист, полковник». «Не беспокойся об этом. Если мы будем сидеть здесь в то время, как они нападают на кого-то, нам всем придется чертовски трудно. Наши литиево-ядерные батареи заряжены на 100%, поэтому если понадобится, мы сможем сделать два гиперпрыжка, правильно?» «Ответ утвердительный. Мы можем проверить две звезды. То же самое сделает Бифрост и этот корабль Волков». Крис кивнул, когда понял, о чем говорит Янос. «Гиперпрыжок может доставить корабль такого класса на 30 световых лет в любом направлении от места старта. А литиево-ядерные батареи каждого корабля были рассчитаны на хранение энергии, необходимой только для двух прыжков. Несмотря на то, что количество обитаемых планет на расстоянии гиперпрыжка от Великой Икс было ограничено 5, количество необитаемых миров составляло 3-значную цифру, а бандиты могли подзаряжать свой корабль на любой из них». «Полковник, это будет не самая трудная охота. Если они нападут на обитаемую планету, то мы знаем об этом и сможем отреагировать». «Все так, Крис. Но вдруг они истратят на подзарядку только неделю, что достаточно для одного гиперперемещения, и воспользуются им. Тогда они окажутся вне зоны наших действий». Дэн покачал головой и вызвал техосвязиста. «Карлес, есть у тебя какая-нибудь идея, почему бандиты удрали?» «Ничего определенного, сэр. Но я думаю, что они получили сжатое волновое сообщение от волков». «О, правда?» Удивленное выражение на лице Дэна превратилось в очень суровое. «Лейтенант, сделайте мне одолжение. Свяжите меня снова с полковником Коннеллом». «Да, сэр». Крис указал на изображение Солнечной системы на экране. «К нам прибыл еще один корабль». Крис кивнул, когда изображение нового корабля замигало на экране. Затем экран заполнило лицо старейшины Коннелла. «Да, полковник Аллард, в чем дело? Я готовился к гиперпрыжку». «Ах так, а куда можно вас спросить?» «Преследовать бандитов, конечно». «Конечно». Голос Дэна обрел интонацию, которую Крис до этого слышал только один раз. И Дэн начал. «Полковник, нам показалось, что мы заметили сообщение, отправленное с вашего корабля бандитам». Коннелл небрежно кивнул. «Да». «Что это было, полковник?» «Обычный вызов на поединок, полковник Аллард. Вы должны были поручить такой же от ягуаров на Люсьене». «Разумеется, мы получили его, но мы не собирались устраивать засаду на ягуаров». Коннелл поднял голову. «Настоящие воины не устраивают засад», — Дэн прорычал. «Настоящие воины слушаются приказов». «Полковник, поступил еще один сигнал, на этот раз вновь прибывшего корабля», — объявил голос Карлеса. «Он подходит к волкам». «Подели экран пополам». Дэн продолжал смотреть на Коннелла. «Поймите мой приказ, полковник. Вы останетесь на том месте, где сейчас находитесь, до тех пор, пока я не скажу, куда вам двигаться». «Я не принимаю приказов от всяких наемников». «Тогда вы примете их от меня, полковник», — раздался новый голос, и лицо Феллона появилось на экране рядом с Коннеллом. Ильхан посылает вам свои наилучшие пожелания, полковник Аллард. Мы прилетели сюда, чтобы помочь уничтожить бандитов, и мы сделаем все, что потребуется для успешного завершения задания».